Суббота. Хорошие новости. Я не оборотень. Плохие новости. Я не умею добывать огонь. Утром я проснулся голодным. А как я уже говорил вчера, от морковной диеты я порядком устал. И раз у меня была картошка, я решил, что хочу ее пожарить. Хорошо бы с беконом и сыром. Значит, надо было придумать способ пожарить картошку. Со времен летнего лагеря я помню, что если потереть друг от друга две палки, то можно добыть огонь, теоретически. Я наделал себе кучу палок и начал тереть. Я тер две палки целую вечность. Минут пять. Ничего. Но, честно говоря, меня это не удивило. У меня и в лагере не получалось добывать огонь. Признаться, я небольшой специалист по части туризма. Вот краткое изложение моих «достижений» в кавычках в лагере бойскаутов прошлым летом. Первое. Разведение огня с помощью палок. Ни огня, ни дыма, только пять мозолей. Еду пришлось есть холодной. Второе. Самостоятельная добыча пропитания. Ничего не поймал и не нашел. Съел пакет моркови. Кстати, почти как здесь. Третье. Установка палатки. Стукнул сам себя в глаз колышком. Неделю ходил с фингалом. Спал под звездами, пока дождь не пошел. Грустно это признавать, но мои способности к выживанию ограничены умением дышать. Кто-то мог бы и посмеяться от того, что теперь вся моя жизнь — это сплошное выживание. Короче, когда добывание огня с помощью палок провалилось, я решил, что смогу приготовить картошку в озере лавы рядом с домом. Лава ведь горячая, правда? На тот момент мне это показалось разумным. Возможно, я не очень хорошо соображал. Голод может способствовать этому, знаете ли. Я аккуратно положил картофелину на край озера лавы. Да, лава ее зажарила и превратила в огненный шар. А потом моя картофелина просто исчезла. Пуф! Но я не сдамся. Я зажарю картошку или умру. Надо мне прекратить писать подобное. Так можно изгладить самого себя. А на обед у меня была морковка.